26. В тот вечер после ужина Лени сидела на своей двуспальной кровати и читала «Противостояние» Стивена Кинга. После приезда в Сиэтл она прочитала уже 3 его романа и буквально влюбилась в них. До свидания, научная фантастика и фэнтези, здравствуйте, триллеры. Лени полагала, новое увлечение отражает то, что творится у нее в душе. Пусть ей лучше снятся кошмары про Рэндалла Флегга, Джека Торренса и Кэрри, чем про собственное прошлое. Она перевернула страницу и услышала приглушенные голоса. Взглянула на стоявшие у кровати часы. В доме их было полным-полно, и когда они тикали, казалось, будто бьется невидимое сердце. Почти 9 вечера. В это время ее бабушка с дедушкой обычно уже спали. Леня отметила страницу и отложила книгу. Подошла к двери, приоткрыла и выглянула в коридор. Внизу горел свет. Леня выскользнула из комнаты, бесшумно прошла босиком по плюшевому ковру, спустилась по лестнице, скользя рукой по гладким перилам красного дерева, ступила на холодный черно-белый мраморный пол. Мама сидела с родителями в гостиной. Леня прокралась поближе, чтобы посмотреть, что там творится. Мама сидела на красно-оранжевом диванчике. Напротив нее в одинаковых креслах, обтянутых тканью с узором пейсли, расположились родители. Кленовый столик между ними был уставлен изящными фарфоровыми статуэтками. «Все думают, что он нас убил», — сказала мама. «Я сегодня прочитала в городской газете». «И ведь запросто мог», — ответила бабушка. «Если помнишь, я тебя предупреждала. Не надо было уезжать на Аляску». «И вообще выходить за него замуж», — добавил дедушка. «Что толку теперь? От я же тебе говорила». Мама тяжело вздохнула. «Я любила его». Лени слышала в их голосах печаль и сожаление. Еще год назад она не поняла бы, о чем тут можно жалеть. Теперь понимала. «Я не знаю, что делать дальше», — призналась мама. «Я сломала нам с Леней жизнь, а теперь еще и вас в это втянула». «Ты серьезно?» — спросила бабушка. «Разумеется, ты нас в это втянула, мы же твои родители». «Это тебе», — сказал дед. Лени так и подмывала высунуться из укрытия и посмотреть, что же там такое, но не осмелилась. Она слышала, как скрипнуло кресло, как простучали по деревянному полу каблуки, дедушка даже дома с утра до ночи ходил в ботинках, как зашуршала бумага. «Свидетельство о рождении», — чуть погодя проговорила мама, — «на имя Эвелин Честерфилд. Родилась 4 апреля 1939 года, и зачем оно мне?» Снова скрипнуло кресло. «А это свидетельство о браке. Фальшивое, разумеется. Ты вышла замуж за некоего Чеда Гранта. С этими 2 документами ты пойдешь в департамент регистрации транспортных средств, получишь права и новую карту социального страхования. Для Лени я тоже приготовил свидетельство о рождении. Она твоя дочь Сьюзен Грант. Вы снимете дом где-нибудь поблизости. Мы всем скажем, что ты наша родственница, ну или домработница, какая разница. Лишь бы вы были в безопасности», — хриплым от волнения голосом произнес дедушка. «Откуда это у тебя?» «Я же адвокат. У меня есть кое-какие связи. Купил у клиента, он не очень щепетилен». «Это на тебя не похоже», — тихо заметила мама. «Мы все изменились», — помолчав, ответил дедушка. «Научились на горьком опыте, на своих ошибках. Нам следовало к тебе прислушаться, когда тебе было 16. А мне к вам». В дверь позвонили. В такое время это было настолько неожиданно, что Леня охватил испуг. Послышались шаги, Потом зашуршали деревянные жалюзи. «Полиция», — сказал дед. Мама выбежала из гостиной и увидела Лени. «Иди наверх!» Из гостиной вслед за мамой вышел дед. Мама взяла Лени за руку, и они поднялись по лестнице. «Сюда», — сказала мама. «Тихо». Они на цыпочках прокрались по темному коридору в просторную спальню бабушки и дедушки. Окна со средниками, на полу оливково-зеленый ковер, на кровати с балдахином кружевное покрывало в цвет ковра. Мама подвела Лени к вентиляционной решетке в полу, осторожно ее сняла и отложила в сторону, опустилась на колени, поманила Лени к себе. «Когда монахини пришли сообщить, что меня отчислили, я тут подслушивала, о чем они говорят». Сквозь металлические щели вентиляции Леня расслышала шаги. Мужские голоса. «Детективы Арчил Мэдисон и Келлер Уотт, управление полиции Сиэтла». «Дед». «Вы в такой поздний час. Неужели что-то случилось?» «Мы здесь», — неразборчиво. «По поручению полиции штата Аляска», — снова неразборчиво. «Ваша дочь, Кора Олбрайт...» «Еще что-то». «В последний раз ее видели. Вынуждены с прискорбием известить. Предположительно, мертва». Леня услышала, как бабушка вскрикнула. «Присядьте, мэм, позвольте, мы вам поможем». Молчание. Долгое. Затем что-то зашуршало, видимо, открыли портфель, вынули документы. «Найден пикап. В доме следы крови, окно разбито, явно преступление, но хищники уничтожили улики. Результаты анализов не позволяют сделать однозначный вывод. Рентгеновские снимки, сломанная рука, сломанный нос. Ведутся поиски, но в это время года не погода. Кто знает, что нам удастся обнаружить, когда снег сойдет, мы вам сообщим». «Он их убил!» — громко зло проговорил дед. «Убийца! Подонок! Мерзавец!» «Многие говорят, что он их бил». Леня повернулась к маме. «Значит, нам удалось?» «Как сказать? По делам об убийстве срока давности не существует, а все, что мы сделали и еще предстоит сделать в департаменте регистрации, лишь доказывает нашу вину. Его убили выстрелом в спину. Мы избавились от тела и скрылись. Если его когда-нибудь найдут, обязательно примутся нас искать. Родители нас покрывают, следовательно, они соучастники преступления, так что нам нужно быть осторожными». «Долго? Всегда?» «Милый Мэтью, на этой неделе я каждый день звонила в лечебницу. Представлялась твоей двоюродной сестрой. Отвечают мне всегда одно и то же, без изменений. И каждый такой ответ разбивает мне сердце. Я знаю, что никогда не отправлю это письмо. А если я отправлю, ты все равно не сможешь его прочесть, не поймешь слов. Но я не могу не писать тебе, даже если слова утратили смысл. Я себе повторяю, и другие мне тоже вечно об этом твердят, что надо жить дальше, начать все сначала. Я пытаюсь, правда. Но ты живешь во мне. Ты часть меня, пожалуй, лучшая часть. И я сейчас не только о нашем ребенке. Твой голос звучит в моей голове. Мне постоянно снится, как ты мне что-то рассказываешь, и я просыпаюсь в слезах. Наверное, мама была права насчет любви. И пусть в ее жизни было немало ошибок, но она понимает, какой безрассудной и прочной бывает любовь. Разлюбить так же невозможно, как заставить себя влюбиться. Я понемногу обживаюсь тут. Ну, то есть не я, а Сьюзен Грант. Машин на улицах тьма тьмущая, на тротуарах толпы прохожих. Никто ни на кого не глядит, никто ни с кем не здоровается. Хотя ты тогда был прав. Здесь красиво, нужно только уметь увидеть эту красоту. Гора Рейнир красивая, похожа на Илиамну, то появляется, то исчезает, словно по волшебству. Здесь ее называют просто гора, потому что другой нет. Не то что дома, где горы торчат, как голый хребет мира. У дедушки с бабушкой свои причуды. Их заботит, правильно ли накрыли на стол, в котором часу обед, ровно ли я заправила кровать, аккуратно ли заплела косу. Позавчера бабушка вручила мне щипчики и велела выщипать брови. Мы сняли чудесный домик по соседству с ними, так что можем их навещать, разумеется, с оглядкой. Мама, по-моему, сама удивляется, что ей нравится общаться с родителями. Еды у нас в волю, куча новой одежды, и когда мы собираемся за столом, то стараемся связать оборванные нити наших жизней, подтянуть петли, ну и так далее. Наверное, это и есть любовь. Милый Мэтью, Рождество здесь как Олимпиада. Никогда не видела столько еды и ярких огней. Бабушка с дедушкой меня совсем задарили, даже неловко. Но потом, когда я сидела одна у себя в комнате, смотрела в окно на соседей, с которыми мы стараемся не общаться, на дома в мерцающих гирляндах, я вспоминала настоящую зиму. Думала о тебе, о нас. Смотрела на фотографию твоих бабушки и дедушки. Перечитывала статью, которую написала твоя бабушка. Интересно, каково ты сейчас нашей малышке? Чувствует ли она, как мне тревожно? Слышит ли песню моего разбитого сердца? Я так хочу, чтобы она была счастлива, чтобы росла ребенком нашей любви, тех прежних нас. Мне показалось, сегодня я почувствовала, как она пошевелилась. Я хочу назвать ее Лили в честь твоей бабушки. В этом мире девушке нужно быть сильной. Милый Мэтью, даже не верится, что уже 1979 год. Сегодня я снова звонила в лечебницу. Получила обычный ответ, без изменений. К сожалению, мама услышала, как я звонила, и взбесилась. Сказала, что нельзя быть такой дурой, ведь полиция при желании может выяснить, что звонили из дома бабушки с дедушкой. Так что больше мне звонить нельзя. Я не имею права так рисковать, ведь речь не только обо мне. Но как же перестать звонить? Ведь это последнее, что связывает нас с тобой. Я понимаю, что ты никогда не поправишься, и все равно каждый раз, когда звоню, надеюсь. А вдруг? У меня ничего не осталось, кроме этой надежды, какой бы глупой она ни была. Это были плохие новости. Ну да бог с ними, есть и хорошие. Наступил Новый год. Я учусь в Вашингтонском университете. Бабушка нажала на все рычаги, и Сьюзен Грант приняли без аттестата об окончании средней школы. На большой земле совсем другая жизнь. Здесь важно, сколько у тебя денег. Универ я себе представляла иначе. Некоторые девчонки ходят в пушистых шерстяных свитерах, клетчатых юбках и гольфах. Кажется, они из какого-то студенческого женского клуба, все время хихикают, сбившись в стайку, как овечки. А парни, которые ходят за ними по пятам, переговариваются такими громкими голосами, что медведь в тайге их за милю услышал бы. На занятиях я представляю, что ты сидишь рядом. Один раз так в это поверила, что едва не написала записку, чтобы передать тебе под партой. Я по тебе скучаю. Каждый день и особенно каждую ночь. И Лили тоже тебя не хватает. Она уже так пинается, что я порой просыпаюсь. Когда она совсем уж расшалится, я читаю ей стихи Роберта Сервиса и рассказываю о тебе, и она сразу же успокаивается. Милый Мэтью, весна здесь совсем другая. Никакого ледохода и ледяных глыб размером с дом. Земля не уходит из-под ног, из-под снега не появляются потерянные вещи. Здесь все окрашивается в разные цвета. Я никогда не видела столько цветущих деревьев. По кампусу летают розовые лепестки. Дедушка говорит, что расследование не закончено, но нас уже никто не ищет. Нас сочли умершими. В каком-то смысле это правда. Олбрайтов больше нет. По ночам я разговариваю с тобой и с Лили. Наверное, от одиночества. А может, я просто сошла с ума. Я представляю, как мы втроем лежим в кровати. За окном показывает свой спектакль «Северное сияние». Ветер стучит в стекло. Я говорю нашей доченьке, что она вырастет умной и храброй. Храброй, как папа. Я пытаюсь ее предостеречь. Рассказываю, что порой жизнь ставит нас перед сложным выбором, и тут главное не ошибиться. Всем женщинам семейства Олбрайт так не везет в любви, словно на нас какое-то проклятие. И поэтому я хочу, чтобы родился мальчик, а не девочка. А потом вспоминаю, как ты говорил, что хотел бы научить сына всему, что умеешь сам, и мне становится тошно. Я забираюсь с головой под одеяло и представляю, будто я на Аляске зимой. Сердце стучит, как ветер в стекло. Мальчику нужен отец, а у Лили, кроме меня, никого нет. Бедная моя девочка. «Толку от этой подготовки к родам!» — выкрикнула Леня и застонала от боли, когда ее скрутили очередные схватки. «Дайте анестезию!» «Ты же хотела естественные роды. Теперь уж поздно, какая анестезия?» «Мне 18 лет! Не надо было вообще меня слушать, я же ничего в этом не понимаю!» Схватки прошли. Боль отступила. Леня тяжело дышала, лоб ее взмок, кожа зудела от пота. Мама взяла кусочек льда из стаканчика у кровати и положила Лене в рот. «Сунь в него морфий, мам, ну, пожалуйста!» — взмолилась Леня. «Я больше не могу. Это была ошибка. Я не готова стать матерью». Мама улыбнулась. «К этому невозможно подготовиться». Боль снова начала усиливаться. Леня заскрипела зубами, сосредоточилась на дыхании, как будто от этого легче, сжала мамину руку. Зажмурилась, тяжело дыша. Наконец боль достигла пика и стала понемногу утихать. Лени без сил откинулась на подушку и подумала, вот бы Мэтью был здесь, но отогнала эту мысль. Схватки возобновились. На этот раз Лени до крови прикусила язык. «Кричи!» — посоветовала мама. Дверь открылась. Вошла акушерка, худая, в синем хирургическом костюме и шапочке. Брови у нее были выщипаны неровно, и казалось, будто лицо чуть перекошено. — Ну что, мисс Грант, как мы себя чувствуем? — спросила она. — Выньте его из меня, пожалуйста. Акушерка кивнула, надела перчатки. — Давайте посмотрим. И откинула простыню. В любое другое время Лени вряд ли обрадовалась, если бы чужая женщина полезла проверять, что там у нее между ног. Сейчас же она рада усесться в гинекологическое кресло хоть на смотровой площадке Space Needle, лишь бы только эта мука кончилась. — На подходе, — спокойно заметила акушерка. — Ох, черт! — крикнула Лени, которую снова скрутила боль. — Тушьтесь, Сьюзен, сильнее! — «Еще сильнее!» Лени тужилась, кричала, обливалась потом, ругалась. А потом боль исчезла. Так же внезапно, как началась. Лени рухнула на кровать. «Мальчик!» — акушерка повернулась к маме. «Бабушка Ева, хотите перерезать пуповину?» Лени словно в тумане смотрела, как мама перерезает пуповину, как они с акушеркой идут к пеленальному столику и заворачивают ребенка в голубое одеяльце. Лени попыталась сесть, но у нее не осталось сил. — У нас мальчик, Мэтью, твой сын. — Ты ему нужен, Мэтью, я не справлюсь, — запаниковала она. Мама помогла ей сесть и вложила в руки крохотный сверток. Ее сын. Она в жизни не видела такого малютки. Личико словно персик. Глазки голубые, мутные. Он их то открывает, то закрывает. Чмокает губками, похожими на розовый бутон. Малыш высунул из-под голубого одеяла розовый кулачок. Лени протянула ему палец. Крошечная ручка обхватила ее палец. Обжигающая, очищающая, всепоглощающая любовь разбила сердце Лени на миллион мельчайших осколков и склеила заново. «Господи, Боже мой!» — изумленно протянула она. «Вот-вот», — сказала мама, — «а ты еще спрашивала, как это?» «Мэтью Денали Уокер-младший», — тихо проговорила Лени. «Аляскинец в четвертом поколении, который никогда не увидит отца, не услышит спокойный голос Мэтью, не утонет в его крепких объятиях». «Привет», — сказала она. Теперь-то Лени поняла, почему после убийства решила бежать. Раньше она этого не знала, не осознавала до конца, что может потерять этого ребенка, своего сына. Она жизнь отдаст, чтобы его спасти. Она пойдет на что угодно, лишь бы его уберечь. Даже если ради этого придется послушаться мать и перерезать последнюю тонкую нить, которая связывает ее с Аляской и Мэтью, перестать звонить в лечебницу. Что ж, она больше не будет туда звонить. При мысли об этом у нее разрывалось сердце, но иного выхода нет. Она же теперь мать. Лени тихо плакала. Мама, наверное, услышала. Догадалась, почему она плачет, и поняла, что слова не нужны. А может, все мамы плачут в такую минуту? «Мэтью», — прошептала Лени и погладила его по бархатной щечке. «Мы будем называть тебя М.Джей. Твоего папу звали Мэтти, но я никогда его так не называла. Он умеет водить самолет. Он бы очень тебя любил».